Мелким ситом мы прошлись по всей восточной границе пустыни, вычищая несогласных и уничтожая любое сопротивление на корню. Даже после сдачи у тех, кто участвовал в уничтожении посланников, не было шанса на жизнь. Северо-восточный берег обезлюдил, а на наших кинжалах и кунеях появились сотни новых зарубок. Старый Раф и чокнутый умеец не ожидали подобной жестокости от моего брата, но я видел по их глазам, что они уважают его решение. Ведь как бы ты ни желал мира и спокойствия, для того чтобы защитить свои идеалы, тебе нужно сражаться и убивать. Я видел, как Рите неприятно подобное решение проблем, но он стоически выполнял свой долг перед семьей и союзниками, следуя за своей мечтой. Поморщившись от попавшей в ноздрю песчинки, я недовольно повел носом из стороны в сторону, боясь чихнуть в столь ответственный момент. Рука непроизвольно сжалась, когда мои глаза нашли лидера группы семей, пришедшего сегодня навстречу. Очередная серая посредственность, возомнившая о себе невесть что и считающая, что мы будем видеть его равным в нашем объединении, особенно после того, как ему и подобным указали на их место. Страх перед семьями Мюрайана разнесся по востоку страны ветра. Мелкие семьи спасались бегством или собирались вот в такие группки, надеясь, что мы не будем подчинять их силы из-за их количества, боясь потерять много шиноби в бесполезных боях. Глупцы. Надо было думать раньше, когда Рита предлагал по-хорошему. Руки слегка подрагивали в предвкушении, ведь я уже представлял, чем все это закончится. Придурок требовал от глав союза слишком много и, похоже, вообще не улавливал атмосферу. Даже вечно лыбящийся умеец уже перестал раздражать своим выражением лица и внимательно смотрел в глаза вражескому лидеру. На наглой морде представителя мелких семей вылезла противная улыбка, и он, кланяясь, развел руки в стороны и отступил, пропуская вперед кое-кого другого. «Ублюдок, так вот почему ты такой смелый?» Из толпы подхалимов вышла красивая и легко узнаваемая девушка. Короткие черные волосы доставали до подбородка. Фирменный бежевый плащ был раскрыт, показывая платье, перетянутое черным поясом. Такого же цвета перчатки закрывали руки, оставляя на свету только часть ладони и пальцы. Ее округлые бедра выставлялись на показ и имели неестественно светлую кожу для пустыни. Окруженная своими людьми, она, никого не стесняясь, прошла вперед, пока ее бойцы расположились у нее за спиной. Кунайчи и шиноби предупреждающе положили ладони на рукояти клинков, полукругом закрывая своего лидера. Собаку Ноайри, рад новой встрече. А она, Мюра, по очереди кивнув лидерам союза, умышленно проигнорировала Умея Ичира, тем самым вызвав у того злобную кровожадную улыбку. Айри обвела взглядом нашу толпу и, прищурив глаза, взмахнула плащом, прикрывая тело и готовясь к бою. «Не похоже, что вы желаете объединиться, как говорится в ваших писульках. Скорее это выглядит как завоевание». Звонкий голос девушки в одно мгновение привел всех в боевую готовность. Позади нее шиноби повытаскивали клинки, принимая боевые стойки. Обстановка резко накалилась, и две стороны угрожающе пялились друг на друга, поигрывая оружием и готовясь сорваться в бой. «Мы предлагали объединиться на неплохих условиях», примирительно выставив руки перед собой, Рита сделал несколько робких шагов вперед. «Давайте успокоимся и не будем принимать скоропалительных решений». Его фирменная неловкая улыбка озарила лицо, а глаза неотрывно следили за Ири. И как бы девушка не пыталась отыграть роль суровой воительницы, я видел, как харизма и красота брата пробивают ее броню, откалывая куски решимости. «Мы ведь затеяли все это не для того, чтобы погрузить страну ветра в кровавую войну. Наша задача в объединении семей пустыни для создания лучшего места и защиты территории от северных соседей. Это тех соседей, которых твои вассалы грабят порой». Показав неплохой уровень осведомленности, девушка бросила насмешливый взгляд в сторону умейца. На миг я почувствовал странное шевеление ее чакры, но никакой реакции не последовало. «Странно, может, призвала кого-нибудь, или все же техника?» Распечатала. Сорвавшись вперед, я на ходу начал складывать печати и в момент, когда оказался рядом с братом, успел среагировать на атаку девчонки. «Фуаутон! Лезвие ветра! Фуаутон! Сверлящий воздушный снаряд!» Выкрикнув техники одновременно, мы отправили друг в друга здоровенные воздушные потоки. Стоило только моим губам вновь сомкнуться, как я почувствовал резкий рывок, недовольный рык брата, и меня уносит прочь. Летя спиной вперед, я даже не успел увидеть результат столкновения техник. Упав на раскаленный песок и перекувыркнувшись несколько раз, ударяюсь о чьи-то ноги. «Вставай, Тицуа, знакомый голос раздается над головой, но сильнейший порыв ветра уносит его вдаль, а рядом со мной оказывается пара сгустков незнакомой чакры. Уперевшись руками в землю, раскручиваю тело, напитав ноги чакрой. Удары по песку поднимают клубы пыли, закрывая обзор, но стоило только появиться между нами преграде, как в песчаную завесу полетели первые кунай. Схватив кинжал обратным хватом, ныряю прямо в облако, выставив перед собой левую руку. Два куная застревают в мышцах, но зато мой оказался в подбородке стоявшего слишком близко врага. Не став вытаскивать клинок из черепа, вынимаю кунаи из руки, навскидку бросая их за спину. Лязг от столкновения оружия подбадривает сильнее любого мотиватора. Нырнув рыбкой вперед, поворачиваюсь в воздухе, складывая печати концентрации. Рядом со мной на землю падает вражеский шиноби, с яростью втыкая в землю куной. Мужчина яростно шипит что-то иллюзии, но мой удар ногой в висок заканчивает его предсмертную речь. Стоило телу противника упасть, как мое тело подбросило ветряным снарядом и унесло вдаль. Рядом со мной летели и другие члены семьи Анаймюра. Каждый из нас неверяще смотрел на девочку из клана собаку, махающую огромным веером, пока вокруг нее скакал горностай, усиливая атаки и добавляя в них чакры. Айри поливала воздушными лезвиями всю округу, не боясь задеть своих, ведь все пришедшие с ней воины уже бездыханно лежали на земле. Члены мелких семей скрылись вдалеке, оставив за собой на песке протяжный след. Девчонка пыталась попасть по рите и, не щадя себя, запитывала техники чакрой, перепахивая пустыню. Извернувшись в воздухе, я прокувыркнулся на земле. Напитанное чакрой тело легко перенесло падение с большой высоты и стоило почувствовать под ногами твердую поверхность. Я рванул в сторону брата. Глава нашей семьи постоянно что-то кричал взбаламошенной девчонке. Он странно двигался, будто бы на него навесили утяжелители. Айри была так увлечена попытками прибить риту, что не заметила моего появления. Стоя ко мне спиной, воительница опиралась на веер, не сводя взгляда с ритой, тяжело дыша. Ее чакра подходила к концу, и призванный зверь уже давно скрылся в клубах дыма, отправляясь в родной мир. Выхватив запасной кинжал, я подал чакру в ноги, отталкиваясь от песка и без лишних слов и движений рассчитывал пробить засранке затылок, останавливая бой. Сильный удар в голову отправил меня в забытье на пару секунд. Мир перед глазами перевернулся, а содержимое желудка полезло наружу. Перед глазами все плыло, а звуки доносились словно сквозь пелену сна. Опираясь на подрагивающие руки, я с трудом удержал равновесие и смог подняться на колени, не сводя взгляда с земли. Жара только все ухудшала и, когда организм не выдержал такого издевательства, я выблевал все, что так рвалось на песок. Смесь желудочного сока, воды и крови упала на землю. Чувствуя, что руки больше меня не удержат, я попытался отползти в сторону, чтобы не плюхнуться в свое добро. Уже когда лицо начало неумолимо приближаться к песку, я завис в воздухе. Одежда на спине натянулась от крепкой хватки. Меня легко подняли на уровень груди, словно нашкодившего щенка, и мои глаза оказались напротив лица брата, крайне недовольного и злобного лица. Рита с трудом сдерживал наплыв эмоций, ярость, разочарование, обиду и сожаление. Забавная смесь, которая сильно впечатлила меня на тот момент. За спиной у него маячила фигура девки из собаку. Мелкая сучка с превосходством задрала подбородок и пыталась показать всему миру, что так и было задумано. Ее лицо, наполненное презрением и превосходством, неотрывно следило за мной и братом. «Зачем ты это сделал, Тицуа?» Не понимая, о чем он говорит, я пытался проморгаться и сфокусировать взгляд. Был шанс легко ее убить, пока она атаковала тебя. Мой голос был похож на заплетающийся говор деревенского пропойцы. Коверкая слова, я путал буквы местами, с трудом двигая челюстью. При каждом открытии рта что-то щелкало и потом с неприятным хрустом вставало на место. Я не об этом, младший брат. Сдержав порыв, Риташ затрясся от ярости. Зачем ты напал на нее? 25 глава готова на Бусти. Ах да, поставьте пожалуйста лайк, если вам понравилось произведение. Для меня это важно, хочу видеть прогресс. Глава 7. Сидя на вершине холма, я краем глаза следил за стадом овец, которое находилось под моей ответственностью, изредка бросая мелкие камушки перед носом отбивающихся особей и проверяя сенсорикой довольно большую область на наличие всяких хищников. Вот уже вторую неделю мне приходится заниматься этим в качестве наказания за нападение на делегацию семьи собаку. После завершения битвы брат только назначил цену за мой проступок, и с тех пор мы ни разу не разговаривали. Все его донесения или приказы до меня доходили через других членов семьи или личный призыв Реты. Сначала я просто впал в ступор от подобного, но со временем смирился и принял свою судьбу. Не было ничего плохого в выпасе скота и его защите. Да, я гораздо бы лучше справился на передовой, помогая в битвах и отстаивая интересы Союза, но и такая служба на благо семьи, она была мне не в тягость. Общение с простыми людьми, жизнь за безопасными стенами и простой труд, который делается во благо всех, старые и молодые, мужчины и женщины, все они трудились не покладая рук. Каждый из жителей нашего поселения вносил свою лепту, и они гордились своим трудом, гордились мирной жизнью и прославляли Риту и Рафа, желая им долгих лет за все те начинания и поступки, которые были совершены за последние месяцы. Стало в разы меньше нападений и рейдов, теперь можно было выделить больше воинов на усмирение дикой фауны, а выходить за границы стен стало в разы безопаснее. Торговля и богатство нашего дома процветали, и я даже подметил, что у некоторых жителей появился небольшой жирок. Никогда раньше не видел полных людей. До сих пор странно воспринималось подобное. Я редко посещал другие поселения и не знал, как там проходит жизнь, а все встреченные мною люди за пределами стен города были либо врагами, либо воинами, охраняющими торговые караваны. И не только я подмечал эти изменения. Многочисленные пожилые шиноби, оставшиеся на охране нашего дома, только потешно хмыкали, пряча свои улыбки за масками и шарфами, но я видел, что эти, прошедшие через кучу дерьма воины, просто счастливы быть здесь и жить обычной жизнью. Запитав камушек чакрой, я метнул его под ноги одного дерзкого и упрямого барана, который постоянно пытался выбраться за пределы ограждаемой зоны. Натянутая по периметру леска удерживала смирных животных, но вот такие экземпляры порой пытались обрести свободу и погулять без надзора и заборов. Может, и мне просто стоит насладиться простой жизнью, а не пытаться искать приключений на задницу? Упрямый какой, еще один камень, правда уже без напитки чакрой, полетел прямо в лоб барану. Вот так-то, сиди лучше среди своих, а то когда слишком рьяно лезешь вперед, то ничем хорошим это не заканчивается. Эх, усталый вздох совпал с порывом ветра, растрепавшим мне волосы. В голову снова полезли мысли о случившемся, и каждый раз перед глазами возникало надменное и довольное лицо собаку Ноайри. Проклятая девчонка отлично прятала свои истинные эмоции, но стоило нам только пересечься взглядами, как становилось понятно, я не ошибся. Была ли та акция импровизации или они задумали это изначально, но семья собаку добилась своего и смогла войти в союз на более выгодных условиях, чем все остальные. По своим правам и возможностям они сравнялись с нами и Миурой, образуя равный триумвират, хотя как экономически, так и по количеству шиноби были гораздо слабже. Единственное, в чем превосходили нас повелители ветров, как скромно называли себя члены этого семейства, это техники Фуаутона и специализированный призыв, которым у них владел каждый второй. И вот сейчас, пока я пасу овец в наших родных краях, в родном городе семьи собаку проходит церемония бракосочетания, и мой старший брат женится на хитрой змее, пуская ее в нашу семью. Наверное, из-за этого Рита и разозлился сильнее всего, прекрасно понимая, что придется сделать для заключения соглашения. По изначальному замыслу он должен был взять себе девицу из семьи Хаки, сильнейшего племени на западном берегу пустыни. Отличные лекари и шпионы, имеющие в своем подчинении много вассалов и свободных шиноби, они бы стали нашим плацдармом для объединения семей Запада. Теперь же придется договариваться по-другому. Самое забавное, что мой поступок чуть не вызвал раскол между нами. В семье она я имел неплохой авторитет, считаясь преданным делу и родственником, и никогда не поступающим по прихоти. Многие из молодых шиноби поддерживали меня и даже пытались отстоять мою невиновность, что могло привести к кровопролитию. Хорошо хоть удалось убедить их не развивать конфликт, но осадочек, как говорится, остался. Закутанный в плащ с печатями, я не чувствовал нарастающей жары и мог долго сохранять концентрацию, но когда за спиной раздался голос, чуть богам душу не отдал. «Братик Тицуа». Еще на первом слове я смог опознать голос и потому не всадил своей сводной сестре куной в глаз. Сзади меня обняли маленькие девичьи ручки, крепко сжимая на уровне груди, а лоб сестренки прижался к моим лопаткам. «Почему ты чаще не возвращаешься в город? Я же так соскучилась». «Привет, Маки», ласково обхватив крохотные ладони, я переплел свои пальцы с ее, потираясь щекой о тыльную сторону ладони. «Тебе не стоит быть здесь, я все-таки отбываю наказание, хоть и такое своеобразное. Глупости какие! Недовольно и наигранно фыркнув, девочка освободила меня из своей хватки и, недолго думая, обогнула с левого плеча, приземляясь на мои колени. Ее волосы, связанные в конский хвост, легонько хлестанули меня по лицу, а плащ сбился, сминаясь и открывая вид на голые плечи. Черная безрукавка с золотыми и белыми линиями по краям вся измялась, а прикрывающая бедра юбка задралась, но маленькая непоседа даже не обратила на это внимания, как, впрочем, и я. Моя названная сестра была родной для Рета и считалась его наследницей на должность главы семьи в случае смерти брата. С самого детства я опекал и заботился о малышке, считая это своим долгом, исполняя ее прихоти и капризы, что чуть не довело до беды и могло превратить ее в избалованную маленькую принцессу, но еще живой тогда глава семьи пресек подобное на корню. Раньше я часто проводил с ней время, много живя в стенах города и играя в игры с мелкой непоседой. Сейчас же мы стали взрослыми и у каждого появились свои обязанности. Моя – убивать врагов Реты, а ее – хранить наш дом от песков и врагов. За эти две недели мы снова постоянно общались, как тогда в далеком детстве. Далеком. Прошло-то всего 6 лет, а будто бы пронеслась целая жизнь. Сестра часто навещала меня и пыталась увезти в город, чтобы познакомить со своими знакомыми и друзьями. Многих я знал и до этого, но больше как дань вежливости членам семьи, чем действительно интересовался их жизнью. Зато сейчас я испытываю странное чувство стыда за то, что игнорировал многих из них так долго. «Брат, ты чего такой хмурый? Не грусти, Рита обязательно тебя простит. Вообще я думаю, маленькая болтушка». Тепло улыбнувшись, я погладил ее по голове, притягивая маленькое тельце ближе и сжимая в объятиях. На мгновение сбивчивая речь ребенка прервалась, но потом стала еще активнее и радостнее. Девочка хваталась за мой плащ и при этом постоянно пыталась размахивать руками. Казалось, что она боится, вдруг я исчезну и снова оставлю ее одну. В голове промелькнули последние месяцы. Постоянные бои и тяжелые переходы через пустыню. Заигрывание с демоном и сражения, чуть не оборвавшие мою жизнь. На секунду я представил, как моя маленькая Маки стоит на моем месте и руки непроизвольно сжали девочку сильнее, выдавив смущенный испуганный писк. «Прости», — задумался, потеревшись о ее макушку, я уловил запах редких пустынных цветов, которые мы продаем в ближайшие страны за огромные деньги. «Пожалуйста, продолжай». «Хорошо», — спрятав покрасневшие щечки в полах моего плаща, девочка заговорила тише и медленнее, тщательно подбирая каждое слово, обстоятельно рассказывая про свою жизнь в городе и всех сплетнях, что ей довелось услышать. А старуха Кин за это насыпала ему в постель скорпионов без хвостов, представляешь? Да, она это может. Наш разговор продолжался еще долго, но я никак не мог избавиться от мыслей, что однажды и Маке придется пойти на войну. Ей придется бродить по раскаленному песку в поисках еды, сражаться с ворами и пустынниками, желающими обокрасть нас и поживиться на нашей земле. Придется лить кровь и, возможно, также вымаливать Шукаку о снисхождении. Нет, этого не будет. Я этого не допущу. Взглянув на заходящее солнце, я почувствовал, как по лицу стекает капля пота. Как странно, вроде же просто сижу. Коснувшись пальцами щеки, я с удивлением понял, что капля стекает из моего глаза. Я плачу, как необычно. Видимо, одна мысль о будущих трудностях Маки в пустыне вызвала во мне невероятную бурю эмоций. Сидя сейчас рядом с ней, я даже боялся вообразить, как может повернуться ее жизнь в нынешней пустыне. Раньше я никогда об этом не задумывался. Наверное, только сейчас, оторвавшись от бесконечной гонки за жизнь и проведя время в тихом и защищенном месте, я понял, к чему ты так стремишься, Рита, к чему ты и старый Раф ведете нас. Покивав своим мыслям, я и не заметил, как наступила ночь, вбирая последнее тепло, погружая пустыню во мрак. Ночное небо освещалось тысячами звезд, показывая дорогу. Надо бы увести овец, пока не замерзли. Да и Маки не стоит портить режим. А, пока я предавался размышлениям, маленькая хитрюга поудобнее устроилась на моих руках и погрузилась в спокойный сон. Вжимаясь в мое тело в поисках тепла, девочка мило улыбалась во сне, наверняка видя что-нибудь хорошее. «Интересно, что же тебе снится?» Проведя ладонью по щеке сестры, я умилился тому, как она поежилась во сне и недовольно махнула ручкой, отгоняя мою кисть. «Надеюсь, ты видишь наше будущее, как вся страна ветра становится похожа на наш дом». Подняв Маки на руки, я встал вместе с ней и направился в сторону города, навешивая на овец гиндзюцу, однажды, вот увидишь, ступая по траве, я почувствовал, как со стороны города повеяло ароматами еды. Смесь острых и пряных специй приятно смешивалась с запахом свежежареного мяса. Свет костров отражался от стен, освещая все поселение и придавая ему мистические цвета. Наслаждаясь этим видом, я медленно спустился в долину, где протекала небольшая река. Идя вдоль темной воды, цена которой в пустыне была дороже золота, я прогонял в голове слова Реты, с каждым разом чувствуя все больше воодушевления. Теперь меня не влекли неведомые места и сражения. Вел вперед не только долг и верность семье, но и кое-что поважнее. Бросив взгляд на свернувшуюся калачиком сестру, я кивнул сам себе, понимая, что определился с целью на жизнь. Будет ли она короткая и яркая, или я смогу застать плоды наших трудов, но в любом случае, это достойное дело, ради которого не жалко никаких сил. Мы объединим страну ветра и создадим для вас лучшее будущее. Холодный ветер ночной пустыни мягко дул мне в спину. Проросшая вдоль реки трава мягко колыхалась, припадая к земле. Тысячи запахов наполняли мою голову, а на лице расцветала улыбка облегчения. На бусте есть продолжение. Глава 8. Еще раз. Фуутон. Вакуумные пули. Сложив печати одной рукой, потому что другого метода складывания старый Сай не признавал в принципе. Чокнутый ветеран по жизни придерживался простого и понятного принципа. Заучи пару приемов идеально и сможешь убить того, кто владеет тысячей техник. Вот и сейчас старик заставлял меня складывать печати одной рукой, а если я пользовался двумя руками, то должен был создавать технику только с помощью печати концентрации. Это был единственный компромисс, на который он согласился. Не прекращая нападать на меня, он требовал, чтобы я поражал мишени. Слава всем богам, что пока мои цели стояли бездвижно. Хотя я уверен, в дальнейшем цели манекены начнут хаотичное передвижение по всему полигону или вообще начнут двигаться в мою сторону с огромной скоростью. Недавно нам удалось выйти на контакт с семьей Широгани и их главными противниками Чикамацу. Пока я отбывал свое наказание в городе, с границ приходили нерадостные вести, ведь оба клана посвятили себя одинаковому делу, точнее стилю боя и техникам. И вот уже который год они пытаются выяснить, кто из них лучше и кто является родоначальником искусства управления марионетками. В качестве жеста доброй воли, чтобы именно их семью выбрали в качестве членов союза, Широгани показали нам технику нити чакры, но Чикамацу открыли новый торговый путь на север, через страну Клыка. Поэтому совет сейчас находился в замешательстве и не знал, кого выбрать, да и можно ли вообще бескровно закончить этот конфликт. «Слишком много думаешь», — выкрик старика прозвучал прямо над правым ухом, а в следующую секунду мне отвесили такую оплеуху, что я улетел за пределы полигона. Лежа на песке и потирая место удара, я проклинал помешанного ветерана за его крайние методы. Сай крайне ревностно относился к своим занятиям, и если ему казалось, что я филоню или не отдаюсь делу полностью, то дед мог и взбрыкнуть, отказываясь тренировать меня дальше. «На сегодня прервемся». Человеческая тень накрыла меня, закрывая от яркого солнца, к тебе пришли. Кивнув головой на другой край площадки, дед исчез в вихре песчинок, используя шуншин. Глянув в указанное место, я сначала даже не мог понять, кто там находится. Две девичьи фигурки, надув щеки и сложив ручки на груди, стояли на расстоянии пары метров друг от друга. Отвернув головы в стороны, каждая делала вид, что не замечает соседку. Если в первой я смог опознать свою сестру, то вторая оставалась незнакомой, пока из-под черного капюшона не выглянула копна светлых волос. Ох, дерьмо, ну почему именно сейчас? Попросив у предков терпения, я с трудом поднял свою тушу с земли и медленным шагом поплелся в зону конфликта. Моя нареченная Ханака Миура приехала к нам пару дней назад, и с тех пор по поселению постоянно раздавались спорящие крики двух девчонок. Повздорив с моей сестрой при первой встрече, младшая дочь старого Рафа никак не соглашалась на мировую, все больше усугубляя конфликт. В отличие от нее, Маки сначала наоборот была воодушевлена, пока не узнала цель приезда и кем для меня является маленькая Миура. Ревнивая сестренка открылась для меня с новой стороны и теперь часто устраивала подлянки для своей соперницы за мое внимание. Две малышки изъели нервы всем жителям города, больше всего нервируя Шиноби, которые не знали, как вмешаться и остановить конфликт двух важных особ. Больше всего мне было жаль охранников Ханака, прибывших вместе с ней. Четверо высоких тощих мужиков терялись в ситуации. Их-то поставили защищать девочку от врагов, Но что делать с сестрой главы Союза, которая ввязывалась в драки с охраняемым объектом? Бедолаги, а вон и сейчас, стоят, пожимая плечами, возводя очи к небу. Посмеявшись над ситуацией, я приготовился к долгому тяжелому остатку дня. Ведь, будучи камнем преткновения, именно мне приходилось разводить двух драчуней в разные углы. «Здравствуйте, Маки, Ханака», кивнув головой, я молча помахал охранникам, на лицах которых появились облегченные улыбки. Когда я отпустил их восвояси, снова ругайтесь. Нет, да. Одновременный ответ девочек вызвал на лице непроизвольную улыбку. Было забавно наблюдать, как они ссорятся по пустякам, при этом походя друг на друга, как две капли воды. Интересно, что в обычной жизни их характер сильно отличался, и только появление на горизонте противницы сближало и копировало поведение малюток. Пойдемте поедим, и вы мне расскажете, что случилось в этот раз. Пока я шагал во главе нашего трио, Маки и Ханака, перебивая друг друга, надрываясь, рассказывали о новой проблеме. Краем уха я отмечал важные детали, но спустя пару минут понял, что снова ничего важного не приключилось. Девочки просто нашли новый повод для ссор, махая встречным прохожим, которых в середине дня были единицы, ведь большинство пряталось от солнца в домах. Я довел девочек до нашего дома. Едва я открыл дверь, в нос ударил приятный аромат супа из сорга, сдобренный сыром и молоком. Сняв обувь, я проследовал вглубь дома, пока две маленькие паразитки воспользовались моментом моей невнимательности и начали пихать друг друга у входа, не желая запускать соперницу первой в дом. Это вы зря. Ухмыльнувшись, я уже приготовился к небольшому шоу, и оно не заставило себя ждать. А ну прекратили этот балаган. Вы, две наследницы своих семей, родственницы глав нашего союза и уважаемые люди, а ведете себя как дикарки. Старческий голос резанул по ушам, и пожилая женщина затащила в дом двух дурех, утягивая их за уши и заставляя на ходу скинуть обувь. Здравствуйте, госпожа Кин, поклонившись женщине, которая заботилась обо мне в детстве и практически заменила мне мать, я подошел поближе и обнял старушку, вкладывая в объятия всю мою признательность и любовь. Рад видеть вас в добром здравии. Ох, Тицуя, ответив мне взаимностью, женщина на миг выпустила проказницы с цепкой хватки, чем те сразу же воспользовались и сократили расстояние, убегая в столовую, засранки. Вот бы все дети были бы такими послушными, как ты. Не стоит. Они такие, какими нынешний мир позволяет им быть. Правильно поняв мои слова, Кин положила свою сухую теплую ладонь мне на щеку. Посмотрев на нее сверху вниз, я увидел, как ее глаза начинают блестеть, но старушка легко справилась с эмоциями и только покачала головой. А ведь я и не замечал, как я вырос. Сейчас женщина ростом едва ли доходила мне до подбородка. Узкая в плечах и чутко сгорбленная, она совсем не походила на свой возраст из-за активной жизни и бойкого нрава, но я-то знал, насколько она уже стара. Необычно стара для жителя пустыни. Ты прав. Надеюсь, я застану времена, когда все дети смогут быть такими же. Убрав руку, она ловко провела пальцами по лицу, смахивая непрошенные слезы. Пойдем, голодный, наверняка. Кивнув на ее слова, я пошел дальше, а старушка выбежала на улицу через другую дверь. Наверняка хлеб достает. Странная привычка или даже прихоть Кин меня всегда веселила. Уже давно нам не нужно запекать выпечку в песке, так как простейшие печки появились в каждом доме задолго до моего рождения, но пожилая женщина любила делать его по старинке, вкладывая душу в этот интригующий процесс. В столовой меня уже ждали две возмутительницы спокойствия, сидя за столом и стараясь не разговаривать лишний раз, чтобы не навлечь новую кару от хозяйки дома. А ведь она даже не шиноби. Наша с Маки воспитательница была обычным человеком, крайне упорным, волевым и привычным к трудностям, но без чакры, и это всегда вызывало у меня уважение. Прожить столь долгую жизнь в стране ветра, пройти столько земель, пережить многих родных и близких, но все равно не сдаться и продолжить жить, веря, что однажды наступит лучшее будущее. Присев между двумя девочками, я укоряюще посмотрел на каждую, чем вызвал новую порцию недовольного фырканья. Спустя пару секунд тоненькие ручки протянулись на уровне моей груди и сцепились мизинцами. Так и не повернув головы, малышки пробормотали извинения себе под нос. Хоть так, посмеявшись над всей этой ситуацией, я просто погладил обеих по головам. Сегодня пойдем на дальний оазис, проверим, как растут финики. Да, Класс. Вот теперь они смогли смотреть друг другу в глаза. Хитрюги. Жизнь в стенах города была довольно однообразной, и подобное развлечение всегда принималось с воодушевлением. За своими мыслями я и не заметил, как старушка Кин вернулась в дом, удерживая в руках две слегка деформированные буханки. Соскоблив ножом с твердой корки остатки песка, женщина разломала хлеб на мелкие куски и стала добавлять в суп. Я же принялся разламывать палочки корицы, а Маки и Ханака дружно и, главное, молча, резали оливки, по очереди добавляя их в тарелки. Весь процесс прошел в приятной молчаливой атмосфере, что даже, кажется, девочки забыли о своей вечной грызне. Размеренно поглощая суп, я смотрел, как Кин доставала чашки и чайник, расставляя их на столе и заваривая чай. С момента заключения союза мы смогли покупать через порты Миура много самой разной продукции из других стран, и если раньше чай являлся довольно дорогим удовольствием, привозимым к нам долгой дорогой через материк, то сейчас его могли себе позволить в каждом доме. Добавив мятные листья и большое количество сахара, она вновь унеслась на улицу, чтобы спустя минуту вернуться с жареным арахисом и миндальными орехами. Смакуя очень крепкий сладкий чай, прекрасным ароматом которого заполнился весь дом, я на мгновение даже забыл обо всех проблемах, которые неизбежно настигают каждого жителя пустыни. Забыл о своем наказании, что где-то там идет война и, возможно, погибают члены моей семьи, забыл о недовольстве брата и о его вредной жене, устроившей мне все эти проблемы. Но хороший миг, как обычно, краток. Стоило только сделать последний глоток, как в дверь дома настойчиво постучали. Развернув сенсорику на полную, я сразу понял, что мой отпуск наказания заканчивается и скоро снова придется вытаскивать кинжал из ножен. Не торопясь, я покинул стол под заинтересованными взглядами домочадцев и направился к двери. Едва распахнув ее, я увидел одного из ближников старейшин, который часто охранял брата. Коротко кивнув, мужчина передал мне послание, спешно покидая мое общество. В рюкзаке за спиной у него виднелись еще несколько свитков, а в центре города маячило много знакомых, но давно невидимых мною очагов чакры. «Братик, Тицуа, Маки и Ханака стояли за моей спиной, мило прижимая ручки к груди, взволнованно смотря на мое лицо. Под их внимательными взглядами я развернул послание от Реты, где было всего одно слово. «Возвращайся, на бусте готова 11 глава. Сделайте доброе дело и поставьте лайк, просто кайф ловлю от этого». П.С. Сорга – второй по значимости продукт для кочевников после молока. Сорга удается выращивать земледельцам даже вне оазисов, поэтому эта культура более-менее доступна даже самым бедным семьям. Из сорга готовят супы, а также каши, сдабривая последнее верблюжьим молоком, маслом или сыром. Глава 9. Наша группа выдвинулась из города на зов главы семьи в течение пары часов. Поросшие травой поля и холмы быстро сменились потрескавшейся почвой и скалами, и чем дальше на север мы заходили, тем угрюмее становился пейзаж. На смену песку пришла твердая крошащаяся земля, часто проминающаяся под нашими ногами и вся испещренная трещинами, она простиралась до горизонта. Оптическая иллюзия, вызванная горячим воздухом, но зная точное направление, мы легко избежали заблуждения и смогли выйти к нужному месту. Сначала я услышал звук военного лагеря, лишь после этого нам открылись верхушки скал, простирающихся в небеса. Словно острые клыки мифического зверя, они украшали длинный хребет, в тени которого проживали две семьи кукольников и их вассалы. Жаркий ветер и палящее солнце играли с нами в свою любимую игру, но организм ниндзя все же смог перебороть наваждение и усталость. За пару сотен метров до лагеря я увидел возведенные стихией земли стены. Спрятанная у подножья крупной скалы стоянка нашей семьи была ухожена и полна жизни. Люди занимались своими делами, и даже отсюда было видно, что все идет согласно плану. Навстречу нашей небольшой компании вышла делегация из двух десятков ниндзя. Ловко обхватывая нас в клещи, эти мужчины и женщины легко узнали нас, но это не послужило причиной для уменьшения бдительности. Стандартные распальцовки и секретные знаки для приветствия, и после устной проверки нас повели внутрь. Не удивлюсь, если под землей сидит парочка сенсоров с прямым каналом связи до лагеря. Внутри нас ожидала приятная и уже подзабытая рутина. Солдаты и шиноби ходили между рядами палаток, постоянно что-то таская, тягая круглое и толкая квадратное. Сейчас в лагере находилось порядка 500 шиноби, невероятное число, которое с трудом представлялось еще полтора года назад. Обычные люди даже не поддавались счету, так много их сновало по ровным улочкам лагеря. Наше прибытие осталось незамеченным на фоне общей суматохи. Лишь редкие знакомые лица изредка подходили, узнавая свежие новости из дома. Чем ближе мы подходили к центру, тем неприятнее становилось на сердце. То тут, то там мелькали гербы и флаги семьи собаку, а над шатром брата оно висело на том же уровне, что и наше, прямо говоря об уровне власти и авторитете. Прикусив губу, я сдержал недовольный вздох и, будто перед прыжком в воду, зажмурил глаза, открывая полог. Изолированная от всего мира палата внутри была наполнена множеством голосов, большинство из которых мирно гудели, словно рой пчел, но на их фоне выделялось два особенно громких голоса. Молодой парень с татуировкой дракона на лице, от которого исходило сильное давление, практически на уровне Рета и Мюры Рафа, гордо стоявший напротив своего собеседника и даже не думающий отступать перед более сильным оппонентом. Чикаматсу – создатели этого искусства. Они знают множество секретов его использования и могут открыть нам невероятные техники и тайны. С ними мы сможем серьезно увеличить нашу боевую мощь. Да, разбежался, презрительно фыркнув, Раф скрестил руки на груди и, казалось, готов плюнуть в лицо парня напротив. Вот они сидят там и ждут, когда же малыш Шамон придет, чтобы передать ему свои наработки. Эф, что за бред? Эти чванливые ублюдки скорее выплюнут палки, которые напихали себе в задницу. Гррр. Крики продолжались, но я уже не обращал на спорщиков внимания, ведь мой взгляд встретился с глазами брата. Рита сидел во главе стола, упираясь локтями в стол и переплетя пальцы рук. Он прятал нижнюю половину лица. Его темные глаза внимательно разглядывали меня с головы до ног. Казалось, что брат не изменился, но мелкие морщинки и синяки под глазами говорили об обратном. Рядом же с Ритой сидела змеюка из собаку. Заметив мой приход, она наклонилась к уху брата и начала что-то быстро нашептывать, стараясь губами задевать мочку, но резкий рывок головой в сторону, и девушка удивленно хлопает глазами перед пустым пространством. Встав со своего места, Рита привлек всеобщее внимание. Молчание волной пронеслось по залу, затыкая всех до единого, и постепенно взгляды всех в шатре начали скрещиваться на мне. Сделав шаг вперед, я приложил сжатый кулак к груди и, упав на колено, спрятал глаза за упавшей на лоб челкой. Пока я смотрел в пол и переводил взгляд с ладони на дорогой ковер, в моей голове проносились мысли, как же поступить, что стоит сказать. Тихие шаги Реты эхом отдавались в ушах, он мог двигаться полностью бесшумно, но сейчас давал понять, что приближается ко мне. В поле зрения появилась пара добротных сапог, наверняка, снова поделка Узумаки. Брат любил их мастерство в искусстве печати и мечтал однажды заполучить мастеров похожего профиля. Хотя, как по мне, слава красноволосых дьяволов сильно раздута. Будь они настолько велики и могущественны, то не прятались бы на своем островке за тысячами печатей и океаном, покрытым водоворотами. Не спорю, их поделки сильно выручают и стоят своих денег, но и без них можно жить неплохо. До открытия морских путей наша семья выживала столетиями в пустыне. Рядом с головой показалась ладонь брата. Подергав пальцами, он привлек мое внимание, предлагая поднять голову. Задрав глаза к потолку, я встретился с удивленным выражением лица Реты. Брат прошептал одними губами, так, чтобы слышали только те, кто стоял рядом. «Вставай, не помню, чтобы учил тебя кланяться мне». Легко выпрямившись и встав на прямые ноги, я моментально оказался сжатым в объятиях Реты. Будучи выше меня и крупнее, он сдавил меня до хруста в костях. «Вообще-то, ты учил меня правильно кланяться и тренировал как раз на себе. Глупый брат, выпустив меня из своей хватки, Рита выпрямил руки, удерживая мои плечи, а ты повзрослел. Всего пара месяцев, а погляди, какой результат, и ты стал старее». «Брат». Легкая затрещина совпала со смехом патриарха Мюры. Мужчина подошел к нам поближе, казалось, занимая все свободное пространство. «Ну, наконец-то ты вернулся, а то Рита совсем захандрил, когда его братишку отправили в ссылку». Как-то незаметно, но в помещении резко убавилось людей и оказалось, что все это время лишь маленькая группа лиц, в основном из лидеров глав союза, оставались в шатре. «Приветствую брата Тицуя», покровительственно кивнув головой, за спиной Реты нарисовалась собаку, но Айри, даже вся ее красота не скрывала гнили в глазах. Наше прошлое знакомство с самого начала не задалось. «Сестра, здравствуй!» Под внимательным взглядом Реты я вежливо склонил голову, признавая статус и важное место девушки в нашей иерархии, и ты прости меня, зная, что шиноби твоей семьи так слабы, я бил бы их послабее, чтобы они не погибали сразу. Ха-ха-ха, не успел я договорить, как комнату заполнил гортанный, грубый смех Рафа. Мужчина, держась за бока и смахивая слезы из глаз, натужно и наигранно смеялся. Сразу становилось понятно, что делает он это специально, чтобы сильнее позлить нашу собеседницу. Сама же Эйри стояла будто на вытяжку, ее глаза сверкали убийственным намерением, а ноздри широко раздувались в такт движением груди. Сжав кулаки, девушка, задрав нос, фыркнула и, не прощаясь, покинула шатер. Следом за ней посеменил и некий шамон, постоянно оглядываясь и пожимая плечами, будто бы извиняясь. Довольный своей проделкой, я повернулся к брату, застывшему с прижатой к лицу ладонью. Рита бормотал себе под нос о глупых детях, постоянно все портящих и пользующихся его любовью и добротой. «Прости, брат, я не сдержался и готов понести наказание. Хватит, твоя ссылка закончена, и я вижу, что она принесла плоды». Отмахнувшись, Рита приглашающе качнул головой в сторону стола, правда не те, на которые я рассчитывал. «Ты стал острее на язык. Предлагая мне продолжить», Рита уселся во главе стола и, никого не стесняясь, начал сам разливать воду по стаканам. «Наша любимая сестра так выросла, что порой я не успеваю за ней». «Ясно», прикрыв глаза и наслаждаясь прохладной жидкостью, брат откинулся на спинку стула. «Как закончим с кукольниками, то съезжу домой. Маки, небось, совсем от рук отбилась. Хватит витиеватых речей, вы тоже оба не агнцы, а в девчушке просто кипит кровь, а она». Подкинув пару ягод в напиток, Раф неуловимо вытащил из внутреннего кармана небольшую флягу и, не спрашивая разрешения, начал подливать из нее собравшимся, просто она не боится показать себя такой, какая она есть. «Ну, учитывая, как они общаются с Ханако, сдается мне, что это ваша дочь пробудила ее кровь». Спрятав улыбку за чашкой, я с удовольствием наблюдал, как этот невозмутимый балагур, скрывающий острый ум за плохими манерами, кашляет в кулак и пучит глаза. Почти час мужчины выслушивали от меня рассказы и истории о доме, прежде чем Рита остановил разливающую алкоголь руку. «Чего? Хорошо же сидим, сперва дело», качнув головой на висящую на стене карту, брат, слегка пошатываясь, встал со своего места. «Подойди, Тицуя, мне нужен твой совет». Чувствуя, как в голове играет дурман, я, опираясь на стол, доковылял до карты. Огромное изображение страны ветра вызвало прилив патриотических чувств. Непонятная гордость грела сердце, и никакие лишения и горести не могли бы меня отвадить от любви к своему дому. «Ты слушаешь меня? Прости, прости», сложив руки вместе, я попытался поклониться в извинении, но чуть не навернулся на стену шатра, это было лишнее. «Готов? Можем поговорить об этом завтра». «Согласен, нам же еще еду не принесли». Прервав речь Рафа взмахом руки, Рита дождался моего положительного кивка и начал рассказывать о всех плюсах и минусах союза с одной из семьей марионеточников. «Ты наверняка и сам слышал о Чикамацу, мастера своего дела и первые, кто начал использовать кукол, как и вообще создал это направление, чтобы там не говорили широгане». Надув щеки, брат дыхнул перегаром в мою сторону. На миг его глаза прикрылись, а по телу пробежал поток чакры. «Ну зачем?» Недовольный, практически отчаянный, вопль раздался со стороны Миуры. «Потом нагоним». «Тогда ладно». Так вот, прочистив горло, Рита уже более адекватным взглядом смотрел на карту. Чувствуя стыд, я повторил за братом, прогоняя алкоголь из крови и внимая всю полезную информацию, Чикамацу. Мда, те еще персонажи, высокомерные и влиятельные. Под их контролем находится много переходов через границу в страну Клыка. Тыкая пальцем по карте, брат указывал на важность договоренности с политической и экономической точки зрения. Оттуда можно выйти в страну гор, а потом и в страну медведя, не говоря уже о том, что нам станет открыт запад страны земли. Впечатляющие возможности для торговли. Именно. Что же до самих Чикамацу, то они отличные бойцы, их самих немного, но их мастерство в управлении марионетками впечатляет. Глава их семьи может одновременно управлять 10 куклами. Это много? В среднем, да, очень много, подал голос Раф. Обычно кукольники создают несколько кукол, но используют их либо по очереди в разных ситуациях, либо по две. А что с Широгане? Ну, тут все хуже и лучше. Сделав глоток воды, брат ушел восточнее от указанных ранее территорий. Раньше мы сами не пересекались с Широгане, но как оказалось, через них проходят наши собственные торговые маршруты. Между нами лежало множество племенной семей, поэтому контакт никогда не происходил, но сейчас границы подошли вплотную друг к другу. Если мы выберем Чикамацу, то вторая семья начнет гадить нашим караванам, сильно подрезая экономику. Верно, кивнув на мои слова, Рита провел пальцем по границе земель Широгани, они граничат со странами Когтя и Дождя. Здесь для нас не появится ничего нового. В чем же тогда выгода? В бойцах, в точку, щелкнув пальцами в сторону усевшегося и напивающегося Миуры, брат вернулся к своему стулу. Широгани превосходит их в соотношении 10 к 1. Они могут управлять марионетками на расстоянии и создавать их в промышленных масштабах. Почему же тогда они сами не выдавили конкурентов? Ну, собственно, ответ прост. Покатав воду в стакане, Рита залпом выпил ее, с удовольствием щурясь. Если в искусстве кукловодов у них все отлично, то как шиноби они, полное говно. Глава 10. ФФ. Тяжело выдыхая воздух, молодой человек примерно моего возраста, откинувшись на спинку стула, смотрел в нашу сторону из-под полуприкрытых век. Его серо-зеленые глаза казались невероятно уставшими. Складывалось ощущение, что представитель семейства Широгани может в любую секунду отключиться, падая в обморок под нашим столом. Его черные прилизанные волосы были жирными и блестящими. Открытая голова торчала из-под широкого черного плаща, закрывающего большую часть его тела. На лице у парня красовалась маска-респиратор. Устройство делало дыхание собеседника размеренным и тяжелым, вынуждая часто прерываться на одышку. Медленные и тихие слова вытекали у него изо рта подобно патоке, затягивая нас в сонный водоворот, даря сотни неприятных ощущений. Встряхнув головой, я попытался отогнать сонливость и вялость, но лишь растрепал недавно ухоженную прическу. Веки грозили закрыться в любое мгновение. С тех пор, как Катсира Широгани открыл рот, я вообще не мог думать ни о чем другом, только о моих безуспешных попытках не уснуть при всех. Это было бы ПФФ. Отлично. Его рука плавно выползла из-под плаща. Подражая ядовитым змеям пустыни, она протекла по телу, приблизившись к маске. Несколько быстрых щелчков в конструкции, и аппарат начинает выпускать сизый дым. На открытой половине лица Катсира проявилось легко угадываемое блаженство. Простите. ФФФ, новый вздох был протяжнее всех остальных. Втянув клубы дыма, кукольник пошире распахнул глаза, взбудораживаясь и проявляя излишнюю активность, так-то лучше. Ну, что же, ФФФ, не вижу смысла ждать, раз мы смогли прийти к соглашению. Справедливо, встав со своего места, Рита скинул с себя остатки сна, вновь начав пылать ярким костром чакры и силы во все стороны. Завтра я вышлю к вам своих людей для синхронизации наших действий. Не став утруждать себя ответом, Широгани качнул головой и, подобрав края плаща, удалился из шатра, позволив нам глотнуть свежего воздуха. Ужас какой-то, передернув плечами, брат дождался, когда за необычным гостем закроется полог и печати, мешающие прослушиванию, заработают вновь. Надеюсь, мы сделали правильный выбор. Оглянувшись на остальных членов собрания, я разделил смущенную улыбку брата. Помимо нас здесь также находились представители многих семей, большинство из которых бессовестно спали, упираясь лицом в ладони. Умия Ичиро вообще сидел с пустыми раскрытыми глазами, пялись в стенку шатра. Как можно дальше от него расположилась жена брата и ее помощники с вассалами. Девушка пыталась сохранить лицо и не повесить голову, но в конце концов сдалась под напором и сейчас уютно расположилась на собственных руках. Вот так посмотришь, и не скажешь, что ты злобная стерва. Не нужно преувеличивать, все прошло отлично. Скрестив руки на груди, старый Раф присел к нам поближе. Этот вздорный старикан был, наверное, единственным кроме Реты, кто сохранил самообладание и легко справился с сонливостью. Конечно, было бы лучше, если бы две семьи объединились и своими совместными наработками усилили наш союз, но мечтать не вредно, проговорил я про себя. Все понимали это, как бы члены союза не спорили и не желали, но в конце дискуссии, когда мы окончательно уверились в неспособности двух кланов кукольников пойти на мировую, каждый проголосовал без угрызений совести и стенаний, легко подписывая смертный приговор семье Чикамацу. Я навсегда запомнил лицо брата, который должен был одним из последних заверить приказ, окаменевшие скулы и мертвые глаза. Из раза в раз проходясь взглядом по его лицу, мне казалось, что я вижу ходячий труп. Но брат сделал это. С тяжелым сердцем он отправил одну из сильнейших семей пустыни, которые изначально не были нашими врагами, на смерть. Выйдя из палатки следом за Ритей своим тестем, я на мгновение прикрыл ладонью глаза. Палящее солнце пряталось за горизонт и доставало до нас из-за скал, но вскоре на пустыню опустится ночь, покрывая холодными ветрами всякого, кто не успеет найти укрытие. Здесь, на северо-западе, недалеко от границ страны Клыка, горы начинали брать свое. Огромные великаны прорастали на сотни километров, создавая естественную границу для простых людей и животных, но не для шиноби. Сейчас наш лагерь находился на склоне одной из таких гор. Острые камни и крутые выступы обещали смерть многим неосторожным глупцам, посчитавшим себя умнее природы. После принятия решения о кукольниках прошло 4 дня. Все это время наши войска, ведомые проводниками Широгани, плетутся через горы, туда, где живет семья Чикамацу. Искусные владельцы марионеток обитали в небольшой долине, которая со всех сторон закрывалась горами. Будучи неплохими воинами и имея под рукой сотни бездушных помощников, они могли годами оборонять эту природную крепость, чем в общем-то они и занимались. Вспомнив представителей их врагов, я начал понимать, почему Чикамацу легко отражают их атаки. Кацура Широгани был, наверное, самым слабым из всех встреченных мною ровесников шиноби. Его физические показатели оставляли желать лучшего, и даже простой подъем на гору, который остальные легко перенесли, для него оказался непосильной задачей. Если бы не пара марионеток, одна из которых служила ему повозкой, боюсь, что мы бы никогда не дошли до места обитания Чикамацу. Вообще, первое впечатление Кацура произвести сумел. Его основной транспорт представлял из себя странную помесь скорпиона и осла. Огромная горбатая тварь легко двигалась под крутым углом, преодолевая за день приличное расстояние. Имя 8 лап и пару клешней, этот сумрачный плод гения кукольных инженеров поражал воображение. Если мы сможем заполучить хотя бы пару десятков подобных тварей, то даже после смерти всех Чикамацу горные торговые пути не встанут, а продолжат работать с новой силой. Также рядом с Кацура постоянно ходила небольшая группка кукол. Укрытые плащами, они будто левитировали над землей. Столь плавной была их походка. Я, конечно, понимаю, что это конструкты, работающие на чакре, но иногда все равно пораженно засматривался на практически живые фигуры гуманоидов, идущих рядом с нашей армией. Прибытие войск в нужную точку началось экстравагантно. Сначала перед нами упали обезглавленные тела головного дозора и его отряда прикрытия. 6 тел шиноби свалились переломанной мясной кучей. Сначала я подумал, что некоторые еще живы, но, как выяснилось в дальнейшем, это действие нервно-паралитического яда заставляло их мышцы произвольно сокращаться. Отпрыгнув в сторону Реты, стоило только первым каплям крови взмыть при падении трупов, я увидел, как главный вход в долину, в паре километров впереди, завалило камнями, а к нам со всех сторон вылетают сотни боевых марионеток. Выныривая из скалы земли, дребезжащие и клокочущие куклы, расправив руки, мчались к нам, игнорируя охранные отряды по краям войска. Раскрыв пугающие темные провалы на месте рта и глаз, ублюдки выпустили по нам настоящий дождь из игл, стрел и кунаев. Машины вели беспорядочный огонь, скорее мешая сконцентрироваться на защите, чем пытаясь нанести реальный урон. Ворвавшись вглубь колонны, они выпускали из недр своих странных и слегка гротескных тел сотни снарядов и смертельных подарков, щедро раздаривая ядовитые железки моим товарищам. Легко преодолев разделяющие нас с одной из марионеток расстояние, напитав кулак чакрой, обрушиваю его на голову ублюдка, только в последний момент успевая убрать руку. Внутри деревянной черепушки находилась черная звезда, жуткое нагромождение 2 десятков металлических штырей, спаянных воедино. Задумавшись, чуть не пропускаю рывок правой руки куклы. Откинув запястье, сволочь вытащила пропитанный ядом клинок. Маслянисто-зеленоватая жидкость была с лихвой разлита вдоль всего лезвия. Срезав часть волос у меня над ухом, марионетка затрещала на своем мерзком языке и попыталась обнять меня, раскрывая свое нутро. На месте ребер у механизма находились зазубренные лезвия, а внутри виднелись кончики кунаев. Кунаев. Удар ногой откинул конечности существа в сторону, пока сам я пытался разорвать дистанцию, но именно в этот момент кунаи вылетели и половина их нашпиговала мое брюхо. Железо затягивает вглубь живота, но за место крови оттуда начинает течь песок. Кукла неистово вертит глазами в поисках настоящего меня, но она явно переоценивает мои возможности. Развеяв начавшие разрушаться гендзюцу, я в пару ударов отломал руки и ноги куклы. резко сорвавшись с места, игнорируя встающие за спиной части никак не умирающего создания, я в два прыжка оказался рядом с его хозяином. Качая головой от начавшейся мигрени, член семьи Чикаматсу даже не успел ничего осознать, как пара моих кунаев оказались у него в черепе. Молодой мужчина с широко распахнутыми глазами падал на песок, а я уже бежал дальше, попутно нападая на кукловодов, вылезающих из-под земли и вступающих в бой. Сражение разгоралось все сильнее, но даже с помощью засады войска Чикаматсу не могли победить наши объединенные силы. Чуть вдалеке от основного места битвы Широгани Кацура столкнулся с парочкой пожилых людей. Сдерживая глав семейства Чикаматсу, наш проводник призвал себе на помощь множество помощников, и сейчас они, словно стая саранчи, накидывались на пару кукольников. Решив помочь Кацура и защитить его на случай непредвиденных обстоятельств, я взобрался на склон горы, и в этот момент за спиной парнишки Широгани ударил столб дыма, заливая все на сотни метров вокруг. Откашлившись и проморгавшись, я увидел причину и почувствовал, как мои глаза вылезают из орбит. За спиной Кацура ровными рядами стояли марионетки, десятки, может быть сотни кукол, понурившись и ссутулив плечи, и ждали команды своего хозяина. Их длинные руки оканчивались тремя когтями величиной с мой кинжал. Множество суставов указывали на невероятную гибкость и проворность творений семьи Широгани, а из продолговатой морды торчали отверстия, подходящие по размеру для синбонов. Повинуясь жесту Кацура, куклы активировались и застрекотали тем самым мерзким звуком. Слегка подергиваясь от резких движений, марионетки, расправив руки с клинками, рванули в сторону парочки из Чикаматсу. Двух кукольников и, скорее всего, главу семьи и его жену, уже окружали выжившие члены отряда. Выставив марионеток в подобие защитной стены, они встали спина к спине, готовясь продать свои жизни подороже, по крайней мере, мы так думали. Пщирохиги, Джипки Чикаматсу но Щоу. Сильный мужской голос ударил по ушам, а в середине строя вражеских кукловодов вспыхнул очаг чакры. В этот раз не было спецэффектов или масштабного взрыва дыма. Вокруг главы семьи из свитка возникли фигуры в белых балахонах. Расположившись веером перед его лицом, они медленно обернулись к бегущим на них противникам. По велению рук главного Чикаматсу белые марионетки взмыли в воздух, вырываясь на передний край, предлагая остальным членам семьи спрятаться за их спинами. Вперед вышло несколько кукол, каждая из которых отличалась от другой. Замерев напротив несущихся на них марионеток Широгани, две белые куклы встали плечом к плечу, позволяя третьей забраться на них. Сложив печати концентрации, они подались вперед и, раскрыв рты, вспыхнули чакрой. Над горами снова разнесся уже знакомый голос. Чикаматсу но Щоу, Санбакьюкой. Стоило последнему слову отзвучать, как во ртах трех марионеток развернулся ураган. Огромные воздушные смерчи вылетели на свободу, собираясь в один. Стихия понеслась вперед, не замечая препятствий. Наши шиноби пытались воздвигнуть стены, но все было бесполезно. Ветер добрался до марионеток Широгани и его самого, закружив их в смертельном танце, поволок к себе, пока несчастные механизмы, понукаемые своими хозяевами, пытались выбраться из ловушки. Они ползли на обломках рук, втыкали клинки в землю и даже просто упрямо шли вперед, но мощь воздушной техники была сильнее. Переламывая тела, потоки утащили всех кукол к троице в белых балахонах. Набиваясь в узенькое пространство, марионетки крошились в труху. Впечатляюще, голос Реты вырвал меня из созерцательного состояния. Значит, это и есть знаменитые 10 марионеток, именно, ПФФ. Удивленно посмотрев на брата, я добился только смущенного пожатия плеч. Широгани Кацура же в это время вытащил из-под плаща маску череп, один в один, как голова призываемых им марионеток. Маленький, ПФФ, трюк. Поставьте лайк и заходите на мой бусти, там уже 25 глава готова. Глава 11. Техника призыва. Слова Реты раздавались уже в который раз. Огромные скалопендры расползались по полю, атакуя кукольников и их невероятные творения. Крупные твари легко избегали атак марионеток, в большинстве случаев просто игнорируя мелкие, для их гигантских тел, иглы и кунай. Стрекотание насекомых гармонично вписалось в треск кукол. Предсмертные крики, отзвуки взрывов и мольбы о помощи, все это казалось нотами одной мелодии, пробирая до мурашек и впрыскивая в тело конскую дозу адреналина. Катон, огненный шар. Слишком затерявшись в своих размышлениях, я чуть не прогорел насквозь. Уклоняясь от еще нескольких вспышек пламени, Чаще просто пригибаясь или вовремя отпрыгивая в сторону, экономными движениями я подбирался в ближний бой к кукольникам, лишившимся своих игрушек. Многие из них продолжали использовать обломки, а те, кто постарше, вообще поднимали своими нитями чакры клинки и создавали вокруг себя вихри стали. Поднырнув под брошенной над головой куной и проскользив по покрытой гарью земле, я изодрал всю левую штанину, зато оказался рядом с очередной жертвой. Быстрый переброс ударами, и костяшки на кулаке моей правой руки вбивают гортань врага внутрь. Подхватив падающее тело за порванный плащ, закидываю его на плечи, куда спустя миг врезается десяток сюрикенов. Мелкие звездочки в большинстве своем попадают по уже мертвому парнишке, но парочка задевает и меня. Руки обожгло жаром, а от ран сразу начал распространяться холодок. Рука на ощупь ищет стандартное противоядие, которое, если не избавит от заразы полностью, то хотя бы замедлит действие. Нырнув рыбкой под удар подобравшейся вплотную куклы, опираюсь руками о землю и, зарядив чакрой ступни, разношу в щепки верхнюю часть тела, параллельно накидывая слабенькое гендзюцу на кукольника. «Кай, ублюдок, быстро же ты заметил. Наши пляски продолжаются пару секунд, прежде чем рядом с нами проносится шторм из ветряных лезвий. Одна из белых куколчик Амацу с кучей штырей на голове, которые подобно щупальцам метались по округе, изорванная на клочки, пролетела мимо. За ней, не сменяя темпа, пронеслись жена Рета и ее главный советник Шамон. Парень складывал на ходу печати одной рукой, пока вторая отбивала летящие ему в лицо механические щупальца.